Он посмотрел в ее глубокие темные глаза и все прекрасно понял. Она не спрашивала его об усталости в спине, ногах или руках. Ее интересовало нечто более важное. И он поспешил ответить ей со всей подобающей честностью. «Я убил лишь одного льва, Иллария. Пусть и самого главного. Пусть и того, кто отдал этот преступный приказ», — говорил мужчина медленно, взвешивая каждое свое слово. «Но еще ходят по этой земле другие твари. Гора, убивший моего племянника и изнасиловавший мою сестру. Лорх, нанесший бедной Рейни сотню ран своим кинжалом. И, наконец, достойный сын своего отца, цареубийца. Предатель и подонок, убивший своего короля и позволивший убить семью своего принца. Мое дело еще только начинается, дорогая». Она тяжело вздохнула. Очевидно, она знала, что ее возлюбленный так просто не успокоится. «Но, знай, здесь и сейчас я дышу полной грудью. Впервые за много лет я засну с мыслью, что провел последние луны не зря. В этом смысле мне действительно лучше». Мужчина обнял любовницу и уставился на разгорающийся огонь. «Красные жрецы бахвалятся способностью прозревать в языках пламени будущее. Говорят, что их божество награждает своих рабов этой силой за особо достойную службу. Однако никакие дары Эрглора не нужны были ему для того, чтобы разглядеть в танце огня рок львиного дома». Акт 2, глава 28, выбор черного дракона. Юный гриф, война проиграна. Именно такими словами генерал-капитан Гарри Стрикленд ответил на вопрос магистров мира о том, насколько плачевно положение дел вольного города. Сам Эйгон на том, несомненно драматичном, собрании не присутствовал, но зато знал все его подробности от вернувшегося тогда в чрезвычайно скверном расположении духа Джона. Любой более-менее здравомыслящий стратег понимал, что гибель флота Брааваса перечеркивала последнюю, самую отчаянную надежду на хоть сколько-нибудь приемлемые условия мира. В мире уже знали о падении Тираша, но поставившие на кон все магистры надеялись и рассчитывали на прибытие браавасийцев, которые должны были выбить валантийцев со ступеней. Но после известия о последней битве город погрузился в чернейший траур, несмотря на то, что сам в отгремевшем сражении не потерял ни одного корабля. Когда исход войны стал ясен, все, что золотые мечи и мирийцы делали в последующие дни, можно было назвать лишь затянувшейся агонией. Стрикленд продолжал готовиться к обороне, наемники и ополченцы стояли на стенах и воротах города, простые горожане укрепляли их, но на всех этих действиях лежала зловещая печать отчаяния и обреченности. Каждое утро жители мира поднимали головы вверх, страшась увидеть в небесах огромные крылатые тени, несущие им пламя и кровь. Во дворцах магистров шли напряженные споры и слышалось самое что ни на есть базарная ругань. Правители города искали крайних и виноватых, пытались вспомнить, кто именно втянул их в кровавую авантюру, забывая, что решение надавить на Валантис они принимали совместно. Еще пару лун обреченные держались за соломинку, молясь, чтобы браавасийцы начали полноценную войну. Надеялись, что они велят своему арсеналу работать круглосуточно, что они надавят на Пинтос и Лорат, что они наймут безликих, что они обрушат на Валантис новый рог. Когда же до стен мира дошло известие, что Браавас согласился на переговоры с Таргариенами и что морской владыка готов выплатить контрибуцию и выкупить своих пленных, перемены не заставили себя долго ждать. Несколько магистров из тех, что были наиболее последовательными сторонниками войны, поспешили принять яд. Остальные в спешке диктовали рабам послание к автарху Визирису Таргариену. Послание, в котором вольный город мир объявлял о своей готовности заключить мирный договор на любых условиях, что автарх сочтет подходящими для себя. Ни на что лучше мирийцам надеяться все равно не приходилось. С того дня Эйгон не жил, а существовал. Он куда-то шел, что-то делал, что-то ел, с кем-то говорил. Но все это было словно в тумане. Теперь он понял, каково было Эйгору Риверсу. Понял, каково находиться на проигравшей стороне. Золотые мечи свой долг исполнили достойно. Они смогли нанести тяжелое поражение Валантису, но этого все равно оказалось недостаточно. Война была проиграна, и сердце юноши терзали самые мрачные предчувствия. Предчувствия, от которых парень не мог отвлечься ничем. Ни тренировками с умелыми воинами, ни упражнениями в седле, ни зубрежкой книг с манускриптами. Продолжавшиеся видения о разрушенной Валерии нисколько не облегчали душу. Ему казалось, что в этом есть особая насмешка судьбы. В самом деле, что еще может сниться проигравшим, как не руины? Он знал, что этот день грядет. Пытался подготовиться, пытался укрепить свой дух. Но, седьмое пекло, От этого ему не стало легче. Вчера в мир прибыл Джовини Авимонт-Дриар, старый знакомый последнего из Блэкфайров. Год назад Вимонт отбывал в Валанте с уставшим, болезненным и без пламени в глазах. Пусть золотые мечи и обращались с ним подобающим образом, поражение и пленение никого из мужей не красит. Казалось, что этот человек уже никогда не оправится от полученного им удара судьбы. Но теперь он вернулся победителем с войском, захватчиком Тираша и посланником всемогущего Автарха, драконьего всадника Визириса Таргариена. Ильгону ни возраст, ни заслуги, ни чин не позволили быть на церемонии капитуляции, как и опасения Коннингтона, что валантиец решит свести старые счеты со своим пленителем. Его было решено оставить среди прочих золотых мечей, и о передаче ключей от города юный Грив знал только со слов опекуна. Валантийцев встречали пустые улицы. Горожане старались отсидеться, не желали смотреть на захватчиков. Это, впрочем, нисколько не заботило Веймонда. Его сейчас не интересовали ремесленники, торговцы или шлюхи. Магистры же ждали его покорной толпой у Дворца Правосудия, обители власти мира, под защитой капитанов Золотых Мечей и лучших воинов Стрикленда. В их числе был и Джон Коннингтон, который сопроводил валантийцев и мирийцев внутрь дворца, где Дриар и коллегия магистров подписали безоговорочную капитуляцию мира. Там было все: о статусе новых владений первой дочери, о заложниках, о будущем вольного города, утратившего свою свободу. Магистры потеряли всю власть. Дриар стал временным правителем мира, который затем передаст полномочия наместнику, избранному Автархом и Старокровными. Вот только всем этим Вимонт не ограничился. Прямо на церемонии подписания мирного договора он предложил Гарри Стрикленду заключить контракт с Таргариенами. По словам наставника, валантиец держался учтиво и любезно, как подобает настоящему дипломату. Дриар похвалил полководческие навыки Стрикленда и храбрость его воинов, признав, что лишь золотые мечи оказались способны нанести серьезное поражение войскам валантисов в только что закончившейся войне. Отметил, что Визирис, бывший предводитель драконьих когтей, не держит обиды на собратьев по своему недавнему ремеслу и обещает не обделять их наградами и чинами. Автарх хорошо ввел своего представителя в курс дел. Этот старокровный рассуждал о том, что черный дракон мертв, что неважно, какого цвета дракон, если он вернет вас домой. Что Стрикленд, что остальные капитаны Золотых Мечей внимательно слушали речь, особенно внимательно ту ее часть, которая повествовала о возможных наградах. Коннингтон признался, что условия контракта даже он счел достойными. Таргариен обещался сохранить Золотым Мечам самостоятельность на время действия контракта, уважать советы и мнения генерал-капитана, отказаться от преследования своих бывших противников. Дриар обещал тысячи и тысячи золотых монет начальникам мечей и иные почести, говорил, что и простых воинов Автарх не обделит своим вниманием. Джовиния не забывала и хвалить собеседников, маня их перспективами. Никто не предлагает столь щедрый контракт про запас, никто не приглашает столь дорогих наемников, как золотые мечи, для несения гарнизонной службы. Ильгон прекрасно понимал, о чем идет речь. Потомок Дейрона Лжерожденного собирался вернуть железный трон и расправиться с присвоившими себе 7 королевств ланнистерами. Для такой войны ему в самом деле потребуются все возможные силы. Глупо было бы не попытаться переманить самый могучий наемный отряд во всем известном мире на свою сторону. Все эти намеки на иные почести тоже мигом становятся понятными. Фактически, Вимонт обещал капитанам Золотых Мечей титулы, замки и земли, маня изгнанников и скитальцев тем, что им так и не смогли дать в свое время Блэкфайры. И, естественно, сам Стрикленд и его капитаны прекрасно поняли, куда целит их недавний неприятель. Генерал-капитан поблагодарил посланника Визириса за его щедрое предложение и попросил у того время на раздумье, которое и было предоставлено, вместе с приглашением явиться в Валантис, который готовился торжествовать. Отказываться, разумеется, никто не стал, и по ставке Стрикленда разнеслись слухи о новом нанимателе. Юноша слышал по всему лагерю Золотых Мечей разговоры, от которых ему становилось больно и тяжело на сердце. Рядовые латники, копейщики с лучниками, рыцари, что попроще, вовсю рассуждали о золотом контракте. Для них то было бы обычное дело. Наемники, по завершении войны, уходят на службу к победителю, такая же банальность, как таящий весной снег. Тут нечему удивляться, тут нечему потревожить чью-либо совесть. Воины боялись оказаться посреди тухлого болота, на полуголодном пайке, строили самые дикие предположения о грядущем. И тут люди узнают, что их готов брать на службу богатейший Волантис. Стоит ли удивляться тому, что они были рады подобной перспективе? Быть при деле, быть на содержании у завоевателя половины Иссоса, который теперь разве что не срет золотом. Даже те капитаны и рыцари, что должны были сохранять преданность делу Эйгора Риверса, впали в сомнение. Не пошли ли наши предки затем из сыновей Эйгона IV, кто был того достоин? Чем мы хуже? Визирис Таргариен доказал, что он достоин службы воинов и рыцарей. Вопрошали одни: мертвые черные драконы нам не дадут ничего, мы им ничего не дадим. Давайте заботиться о живых, пока мы можем, утверждали вторые. Замок и знатная дева хороши вне зависимости от того, какого цвета дракон тебе их подарил, выражали свое мнение третьи, и на эти слова согласно кивали уж очень многие. Жизнь наемника хороша, пока ты молод, силен и крепок, пока сердце бьется ровно, пока кровь горяча, пока рука могуча, пока ты не покрылся сотней шрамов и не обзавелся десятком хворей. Но плох или страшно глуп тот наемник, что не мечтает о своем собственном уголке на склоне лет. И, конечно, чем успешнее человек, тем богаче и больше желаемый им угол. Золотые мечи заботятся о своих ветеранах, дают им крышу над головой и кусок хлеба, но разве сравнится это с жизнью в собственном замке, со слугами, с пригожей невестой, с детьми? В конце концов, что лучше оставить сыну, меч с доспехами или крепость с землей? Пока что в лагере слышались и голоса сомневающихся. Кто-то был уверен, что Визирис ничего и никому не простил, ведь он целыми семьями уничтожал старокровных. Кто-то напоминал, что золотые мечи, в лучшем случае, будут далеко не первыми при разделе добычи. У Визириса будут, как минимум, его черные рыцари и волантийцы. Кто-то не желал нарушать прежних клятв, в верности которым они ручались давным-давно. Чем же они тогда будут отличаться от обычных головорезов? Но эти голоса становились все тише, а желающие поступить к Таргариенам на службу только прибавляли в числе. И, чем больше Эйгон слушал подобные разговоры, тем чернее становились его думы. Он с болезненной ясностью ощущал свою неполноценность, свою незначительность в сравнении с конкурентом. Кому интересны дела прошлого, когда сейчас небеса рассекают живые драконы, и, к сожалению, в седле на великом звере восседает не он? Кому интересны клятвы, данные полтора столетия назад, когда на горизонте мелькают миражи замков? Кому интересен молодой воин, пусть и добившийся немалых личных успехов, когда его затмевает победитель дотракийской орды, трех дочерей и Браавоса? В голове у юноши до сих пор звучал голос Гарри Стриклинда, полный раздумия и сквозивший сожалением. Генерал-капитан предупредил, что собирается оказать услугу дому Черного Дракона, услугу, весьма вероятно, последнюю. Он поедет в Волантис, поскольку не может отказаться от этого приглашения. Несмотря на то, что последняя кампания для Золотых Мечей, в общем-то, закончилась удачно, и они заработали на бедах трех дочерей огромное количество золота, слишком многие упрекали генерал-капитана в том, что он поставил не на ту лошадь. Если он и вновь прогадает, то никакими былыми клятвами он уже не прикроется. Другие капитаны и воины тотчас его сместят. Поэтому он сам отправится в столицу Нового Фригальда, где постарается всеми правдами и неправдами саботировать подписание соглашения. «Я не собираюсь служить красным драконом даже за Хайгарден. Какой в нем толк, если затем мой старик целую вечность будет жрать меня живьем в седьмом пекле?» Подобная преданность, разумеется, не могла не радовать. Вот только затем Стриклинд, в свойственной ему манере, поспешил опустить Эйгона с небес обратно на землю. Гарри сказал, что его товарищи-капитаны наверняка почуют неладное. Стоит им догадаться, как они возьмут дело в свои руки и заключат контракт. И даже если ему повезет, то, когда он вернется в лагерь Золотых Мечей и объявит об итоге переговоров, все может пойти прахом. Его могут сместить уже общим голосованием, назначить нового человека и направить его в Волантис с наказом подписать какое бы то ни было соглашение. Словом, вся интрига Гарри была лишь попыткой отсрочить то, что он считал практически неизбежным. И, тем не менее, юноша был ему благодарен за это. Большинство наемников не стали бы хранить преданность в подобном положении, а поспешили бы проглотить наживку Визириса уже в мире. Эйгон и сам понимал почти все, изложенное ему генерал-капитаном. Уроки и наставления старших не прошли мимо него. Однако понимание не принесло никакого облегчения, напротив, одарила его еще большей печалью. Он был тогда настолько подавлен, что даже, по глупости, спросил вслух, что же ему теперь делать. Полученный ответ до сих пор раздавался в его ушах. «Не знаю, парень, дракона себе найди». Злиться на Стрикленда из-за этой злобной иронии не хотелось, да и ни на что злиться, ведь в самом деле, что ему делать? Вот что, отправиться в Пинтос, к Иллирия, и признать тем самым свое поражение, свою незначительность, свою вечную зависимость от опеки других. От одной только мысли Игону стало тошно. Остаться с наемниками, забыть о своем происхождении и попытаться начать новую жизнь, это будет предательством по отношению ко всем его предкам, ко всем, кто его растил и воспитывал. Они отдавали годы и труды не ради капитана наемного отряда, пусть даже и успешного. Они надеялись воспитать из него Игона VI, достойного и доблестного короля, полноценного наследника великого дома, назваться подлинным именем на завтрашней молитве, и тем самым навсегда разбить сердце Джона и сделать себя мишенью для Икса Виемонда. Волантийский полководец не стал мстить простому наемнику, которому посчастливилось взять его тогда в плен. Но что если перед ним откроется возможность выслужиться перед господином, принеся тому голову его врага, голову законного наследника престола? В тот момент юноша попросил генерал-капитана взять его с собой в Волантис. Удивленному сверх всякой меры Стрикленду Эйгон рассказал о своем желании увидеть живых драконов, о желании узреть великий Волантис своими глазами, и, наконец, попросил его оказать эту маленькую услугу последнему потомку истинной династии. Стрикленд согласился, и лишь тогда Эйгон его покинул. Покинул, чтобы вернуться в свою скромную палатку и вновь погрузиться в сомнения. Его мысли вернулись к легендарным зверям, что вернулись из мира праха и снов в мир живых. Эйгон драконья погибель, Дейрон юный дракон, Бейлор благословенный, Эйгон недостойный и Эйгон невероятный пытались тем или иным способом обрести силу древней Валерии, и все они потерпели неудачу. Но теперь Таргариены не просто обрели драконов, они полетели на них в бой и их мощью сокрушили врагов. Говорят, что их звери все крепчают, все растут, все больше и больше напоминают о созданиях, вознесших Фригольд в зенит могущества и славы. Подобное чудо невозможно без вмешательства богов, в этом Эйгон был твердо убежден. Но из этого убеждения напрашивался единственный возможный вывод. Визирис и Дейнерис избраны богами. Чья-то длань отметила потомков лжерожденного для великих свершений, обойдя своим вниманием его, Эйгона, кровь и семя демона достойного. И уже это осознание открывало дорогу множеству неприятных вопросов. Может ли человек бросить вызов богам и надеяться хоть на что-то? Неужели дело его предков было обречено с самого начала? Неужели боги раз за разом попросту издевались над Блэкфайрами, растягивая их мучения и не давая им быстрой смерти? Был ли какой-то смысл в его появлении на свет, кроме очередной злобной шутки насмешливых богов? Юноша попытался сосредоточиться, изгнать из головы сомнения и колебания. Он обратился в своей попытке успокоиться к строкам, написанным королевой Ранной Тирошейской в изгнании. Ими с ним поделился Септон Хугор по его просьбе, и, прежде, они помогали Эйгону справиться с усталостью и душевными терзаниями. Напоминали о важности подвига, о красоте жертвы, о неизбежности победы правого дела. «Словно молния явишься ты», — бубнил себе под нос Блэкфайр, «и возликует страна. Землю, море и небо твое сияние озарит». Но даже эти слова сегодня казались ему горькой насмешкой. Как же, явится герой, возрадуется держава. Такое бывает только в сказках и нескладных песнях, которыми подчуют недалеких девиц. В жизни все не так, в жизни герои погибают на краснотравном поле, у разби, на крюке массе и в иссосе. Не добиваются успеха, а погибают. Их невесты или умирают печальными девами, или выходят замуж за толстых торговцев и обо всем забывают, утопая в вине и похоти. Слава, победа и драконы достанутся врагам и узурпаторам. Герои мертвы, клятвы и обещания забыты, просьб и молитв никто не услышит. Из тягостных раздумий его вывел знакомый, родной голос. «Ты сошел с ума?» – без обиняков спросил Джон Коннингтон. «Такую прямоту могут себе позволить только отцы, когда дети их серьезно разочаровывают». И юноша прекрасно знал, что именно вызвало подобную реакцию. Эйгон вздохнул и заставил себя смотреть прямо на названного отца. «Возможно», – устало произнес юноша, предвидя, какая беседа им предстоит. «Сейчас, к тому же, ему вновь предстояло перевоплотиться в Эйгона Таргариена, сына принца Ригара и законного наследника семи королевств. Кому какое дело до немощного шепота свитков, когда рядом ревут драконы. Но он должен поддерживать обман. Его наставник, его названный отец не готов услышать правду, и он не готов ею поделиться. Во всяком случае не сейчас, Эйгон, ты отправишься с Флауэрсом и остальными в плоские земли. Туда я не поеду, отрезал Эйгон. Где-где, а там мне делать нечего. Веймунд Дриар дал понять, что подвластный Валантису мир не намерен кормить золотых мечей за просто так. Посему капитан Франклин Флауэрс вскоре поведет людей на север, в мелкие городки на нейтральной территории, которые уже столетия пользуются защитой компании и платят ей за нее правом на простой и провиантом. Подавляющее большинство наемников направится именно туда, но не он. Гнить в отстойниках, сходя с ума от ожидания и напиваясь дешевым пойлом, не такой смерти он себе желал. «Мой принц, Стриклинд наверняка продаст вас Визирису». Коннингтон тотчас заговорил о своих подозрениях. При его знании, весьма обоснованных, вы подарите ему возможность выслужиться перед Визирисом, которую он просто не сможет упустить. Он может не просто привести лучшую наемную компанию под знамена принца-узурпатора, он сможет гарантировать права нового хозяина на железный трон. Он потому и молчит перед Дриаром, не желает с валантийцем делиться наградой. Сам юноша, разумеется, прекрасно знал, почему Гарри никогда его не выдаст Автарху, но говорить об этом он не мог. Может быть, ты и прав, но я хочу увидеть драконов, Джон, настоящих, живых, летающих. С легкой мечтательностью в голосе ответил принц, всегда мечтал об этом, а теперь, мне только это и осталось, увидеть драконов и умереть. Хах, министрели бы оценили мой замысел. Увидеть драконов, переспросил лорд Грифон, ты хочешь украсть у Визириса дракона, я не настолько наивен, Джон, вздохнул юный гриф. Визирис кто угодно, но не дурак. Драконов он будет сторожить ничуть не хуже, а, может, и лучше, чем свою сестру-жену. И даже доберись я до дракона, зверь превратит меня в пепел. Нет, помирать настолько глупо я не собираюсь. Такой же глупостью будет соваться в Валантис, поспешил возразить Джон. Визирис убьет тебя или посадит на цепь и сделает своим шутом. Живой, на свободе, ты будешь угрожать его власти. Он уничтожил тысячи человек, чтобы укрепиться в чужом для него Валантисе. Представь, на что он пойдет, чтобы избавиться от преграды на пути к железному трону. Я понимаю, Эйгон, что ты чувствуешь. Боги, я сам хотел убить Франклина, когда тот принялся рассуждать о достойном короле. Но ты не должен давать обидам затмить свой разум. Пока Джон Коннингтон говорил, принц Эйгон невольно заслушался. Несчастный лорд, он заменил ему отца и воспитателя, он защищал его, он помогал ему, он искренне в него верил. Но все это было ложью. Стал бы Джон отговаривать его от поездки, признайся Блэкфайр ему в своем происхождении, или он бы попытался убить его в приступе гнева. Нет, вероятнее, он бы покончил с собой, в отчаянии от жизни, прожитой во лжи, и он врет этому человеку, и он обманывает своего названного отца. Как благое, правое дело может быть построено на лжи. Стриклинд может меня выдать, заговорил Эйгон, пристально смотря в глаза воспитателя, а может и не выдать. Дядя может меня убить, а может и не убить. И я намерен это выяснить сам, Джон. Эйгон, я не могу тебе этого позволить. Боюсь, милорд, я не нуждаюсь в вашем одобрении. Завтра я отправляюсь с генерал-капитаном Стриклиндом. С вами или же без вас. Достаточно уже в моей жизни приняли решение за меня. Теперь решать буду я сам. Он говорил куда злее и холоднее, чем сам того хотел бы. И, под давлением пробудившегося стыда, поспешил смягчить свои слова. Дорога до Валантиса не близкая, Джон. Я бы предпочел отплыть вместе. Но если потребуется, я отправлюсь один. В палатке повисло тягостное, длительное молчание. Двое мужчин пристально смотрели друг на друга. Поистине кровь Ригора, нашего серебряного принца, такая же необузданная, горячая и решительная. Во вздохе Коннингтона словно заключалась вся боль этого мира. «Я буду с вами, мой принц, и сделаю все, чтобы ваша кровь вас не погубила. Благодарю». Юноша с чистосердечной благодарностью наклонил голову. Он был рад, что не разлучится с этим старым воином, достойным рыцарем и преданным слугой. И только когда он простился со старым грифом, Эйгон поддался бушевавшим в нем чувствам. «Я от демона достойного, лорд Джон». Прошептали губы молодого воина, и наша кровь губит куда вернее, как нас самих, так и наших друзей. Визирис Таргариен, давно, очень давно он не испытывал такой всеобъемлющей радости. Осознание, что завершил, и завершил достойно, Очень непростое дело. Он не искал войны с тремя шлюхами. Эту войну ему навязали. В самом начале он не собирался доводить конфликт до полного разгрома вражеского союза. Его бы вполне удовлетворили захват Лисса и контрибуции от мира Итерша. Но магистры не оставили ему выбора, а боги посылали все новые и новые испытания. Поражение Виемонда в битве с золотыми мечами, атаки Эурона Грейджия, восстание старокровных в самой первой дочери и, конечно же, неудачные роды Дейнерис. И, тем не менее, он справился. Более того, он превзошел собственные ожидания. Мир, Тирош и Лис теперь подчинены Валантису, который отныне будет править ими через своих наместников и по своим законам. Все земли, все богатства трех дочерей перешли к победителям, и владения Валантиса ныне простирались от устья Рейны на юге до Нисара на севере, от ступеней на западе до пестрых гор на востоке. Даже в лучшие для Валантиса годы века крови его могущество не было столь велико. Более того, и оспорить это положение сейчас некому. Троишлюшие покорено, Бравос признал поражение и затаился на севере континента. Нарва спокоится на далеких холмах, закрытые от грешного мира. Квохор исправно поставляет древесину и свои кузнечные шедевры, своих купцов посылает и Пинтос. Еще дальше к востоку лежат только дерущиеся промеж себя дотракийцы, да безвольные, кастрированные города залива работорговцев. Господство Валантиса над западной частью Иссоса стало неоспоримым, благодаря ему, его сестре и их верным людям, что достойно справились с каждым вызовом. Не мудрено, что теперь началась пора торжеств и праздников. Непростая война, что завершилась полной победой, всегда венчается триумфом для победителей. И начало было положено несколько дней назад, когда в великом храме Балериона его торжественно провозгласили императором нового Фригальда. Последним законным обладателем этого почетного титула был Эйнард Артерис, архонт Валерии, что разгромил армию принца Гарина, навсегда утвердив господство валерийцев над Рейной. За этот подвиг он и был награжден высочайшим титулом, какой только мог получить драконовластный в те славные времена. О былом обычае вспомнили с подачи Мейникса Рейнигера. Его правая рука предложил лучшим людям Фригальда отметить достижение истинного сына древней Валерии и возродить блеск былой славы. Его идея нашла единодушную поддержку, друзья и союзники Таргариенов охотно поддержали замысел, а попутчики и недоброжелатели не хотели давать повод для подозрений. Для самого Визириса этот его новый титул особой значимости уже не играл, но и отказываться от него он не счел нужным. Хранитель устоев с видимым удовольствием спланировал роскошную церемонию, точь-в-точь повторившую возвышение прошлых императоров. По такому случаю старокровные разрешили неслыханное. На 14 дней вход в старый Валантис был открыт всем горожанам и иностранцам, дабы они могли засвидетельствовать восхождение первого императора за многие столетия. В назначенный час Таргариены на своих драконах приземлились на площади у ворот колоссального великого храма Балериона, где их приветствовали верные воины и все старокровные. Под громоподобный гул приветствий они вошли в гигантское святилище. Там хранители и жрецы валерийских богов кружились подле Визириса, воспевая его славные победы, великие достижения и кровь Балериона, текущую в его жилах. Пили они на классическом валерийском, пока десятки рабов и рабынь коптили воздух сильнейшими благовониями. На какие-то мгновения Визирису даже показалось, что он задохнется перед статуей Балериона, настолько пахучими были приготовленные травы. Однако хранитель объявил о завершении первой части ритуала и повел Таргариена на ритуальное переодевание. Его облачили в пурпурное, черное и красное, и в таком виде он предстал перед восторженной толпой у ступени великого храма Балериона. Только тогда старик, в глотке которого словно поселился могучий великан, потребовал у граждан Фригальда высказаться, достоин ли Визирис Таргариен императорского титула за свои заслуги. Их ответ, разумеется, никого не удивил. Венцом же церемонии триумфа стал его полет на Иксионе над Валантисом. Эйнард Артерис облетел всю старую Валерию на своем огромном драконе с голой дочерью принца Гарина под боком, хотя, скорее всего, последнюю подробность додумали уже потомки. Таргариены поступили иначе. В воздух поднялись Иксион и Рейлис, и они летели крыло к крылу, поражая ликующих горожан, гостей города и рабов. До сих пор валантийцы не могли привыкнуть к возвращению драконов. Они взирали на легендарных зверей с восторгом, испугом и, превыше всего, гордостью. Сами же правители великого города облетели всю первую дочь до того, как вернуться к храму, где их верно ожидали подданные. Визирис спустился на землю первым императором за сотни лет, автархом Валантиса и законным государем семи королевств. С тех пор Валантис погрузился в период безудержного веселья, который не завершился до сих пор. Арены переполнены, на улицах торгуют зрелищами, произведениями искусства, шедеврами ремесла, вином и любовью, устраиваются грандиозные скачки, все в честь новоиспеченного императора и победы его армии. И каждый вечер Визирис на Иксионе поднимался в небеса и облетал город, находившийся под его опекой и защитой. Но не одними официальными церемониями и праздничными гуляниями были наполнены эти дни. В стенах дворца, принадлежавшего Таргариенам, шла своя, сокрытая от большинства любопытных глаз жизнь. И она, как хотел верить Визирис, приняла поворот к лучшему. В день его с Дейенерис славной победы над Брававосом родила леди Элин. Кормилица принцессы и их верная спутница принесла на свет крепкого, здорового мальчугана. Леди Элин единственный раз в жизни обратилась к Таргариенам с просьбой даровать ей привилегию и разрешить назвать ее сына королевским именем, в честь законного короля Визириса, третьего его имени. Автарх не смог отказать, и наследника Лангсвордов, по заранее полученному от него разрешению, назвали Визирисом-младшим. Его родители не могли нарадоваться своему маленькому счастью. Роды прошли непросто, и лекари предупредили леди Элин, что следующая беременность может стать для нее еще более опасной. Но мальчишка креп на глазах и приносил новоиспеченной матери великое счастье. И, разумеется, самим Таргариенам было приятно смотреть на улыбающуюся Элин и ее довольного супруга, готовившихся растить маленького Визириса достойным человеком. Безоговорочно верная душа наконец-то обрела своего собственного ребенка, и тут оставалось только порадоваться. Но если известие об успешных родах Элин порадовало Визириса и Дейенерис, то вот другая новость вызвала куда больше споров и разногласий. Забеременела рабыня Таргариенов, Нира. Вскрылось это вскоре после их возвращения в город. Дария привела к ним Ниру, и та осчастливила Таргариенов своей новостью. Быстро проведенное дознание засвидетельствовало, что никто, кроме Визириса, и пальцем не касался личной рабыни Автарха, поэтому и сомнений в личности отца ее будущего ребенка не было никаких. После долгого и напряженного разговора с Дейенерис, Визирис принял решение. Рабыни разрешат родить, и Автарх возьмет бастарда под опеку. Будущей матери же дадут вольную и отошлют подальше от глаз Дейенерис. Впрочем, Ниру никто не собирался выгонять на улицу. После родов ей подберут приличного супруга и организуют для нее щедрое приданное. Такое решение удовлетворило всех. Возможно, Дени была бы не столь покладистой, если бы не подтвердились ее подозрения о собственной беременности. Эта новость смягчила сердце Дейенерис, и она не стала настаивать на изгнании еще и бастарда ее мужа. Сама Дени полностью посвятила себя будущему ребенку, стараясь упредить любую опасность для него. Дейенерис отстранилась от участия в церемониях, гуляниях и праздниках. Вокруг нее постоянно кружился легион врачевателей и лекарей. Жена Визириса строго соблюдала все их предписания, хоть и порой лезла на стенку от скуки. Ей хотелось летать на Рейлис над городом и облаками, ей хотелось помочь мужу в его непростой работе, но она жертвовала этим ради ребенка. Отдушиной для нее были регулярные визиты самого Визириса, Эйлинор, и леди Элин с Визирисом-младшим на руках. Дени нравилось нянчить этого миленького крепыша вместе с женщиной, что, казалось, недавно нянчила ее саму. Сегодня Автарх именно на леди Элин оставил заботы о Дейенерис, а сам отправился в свой с недавних пор излюбленный чертог. По его приказу было изготовлено подобие расписного стола. Шедевр плотницкого искусства разместили в его солярии, и над ним Визирис все чаще проводил свободные часы. Жена была в тягости и быстро уставала, и Эйлинор готовилась к грядущему состязанию, так что впервые за долгое время он был предоставлен сам себе и имел возможность вдоволь поразмышлять о прошедшем и грядущем. Этим он занимался сейчас, ожидая, пока не настанет час явиться императору на великую арену на очередные бои. Он вновь бросил взгляд на великолепное изделие и вздохнул, ибо даже оно не передавало и десятой доли подлинной красоты тех земель. Вестерос, страна, которую он в этой жизни никогда не видел, и куда его душа так отчаянно стремилась, раньше стремилась. Теперь же в его сердце потускневшие воспоминания уже не отзывались с прежней силой. Было бы здорово увидеть Королевскую гавань, воды Черноводного залива, королевский лес, бескрайние луга простора. Но великий и богатый Валантис, плодородные берега Рейны, апельсиновый берег, степи спорных земель не лишены своей красоты, и с каждой луной он находил в своих новых владениях все больше и больше прелестей. Обычаи и нравы Иксов и Гел первой дочери перестали казаться ему чуждыми. Пусть он их и перенимал с куда меньшей охотой и восторгом, чем Дейнерис. Боль в груди из-за расставания с родным королевством уже не так регулярно о себе напоминала. Однако в своем желании увидеть те земли, что некогда были для него домом, Визирис не поколебался. Города и замки, горы и леса, реки и озера семи королевств звали своего наследника. Известия, доносившиеся с противоположного берега узкого моря, заставляли сердце Визириса пылать ненавистью. Какой рыцарь, какой король может спокойно взирать на подобные мучения, творимые над его подданными? По законам, что древние Эндалов и самой Валерии, что известны были еще первым людям, государи обязаны вершить правосудие и защищать своих людей от сил зла. Раньше все мечты о возвращении были бесплодными фантазиями, но не теперь, когда Таргариены вновь обрели могущество. Банда узурпаторов и тиранов разрывала на части его державу в угоду своим шкурническим интересам, и может ли он и сейчас делать вид, что дела семи королевств более его не касаются? Нельзя забывать и об обещаниях, данных черным рыцарям. Верные души, отважные воины, без которых они с сестрой не смогли бы добиться столь многого. Эти люди надеются на возвращение домой еще сильнее своего государя. Слова леди Элин, что она произнесла на свадебном пиру принца и принцессы, отнюдь не забыты. А ведь кормилица говорила не только за себя, но и за многих мужей. Он обещал земли и титулы, месть и справедливость, так неужели он отречется от своих слов? И, к тому же, узурпаторы не смогут сидеть на захваченном ими железном троне спокойно, зная, что живы его истинные хозяева. Все эти Баратионы, Ланнистеры и прочая сволочь не успокоятся, пока Таргариены живут и здравствуют, и смерть Тайвина Ланнистера ничуть этого не изменила. Если битва неизбежна, то надо первым доставать верный клинок из ножен. Когда-то, давным-давно, еще в прошлой жизни, ему об этом говорил Эйгар Риверс. Тогда еще демон Блэкфайр до последнего не желал ничего слышать, считая, что Дейрон никогда не поднимет руку на своего единокровного брата. В тот день его, Ранну и их детей спасла лишь скорость верного коня Эйгара. Его ближайший друг поспел вовремя, чтобы сообщить о приближении Бриндина с его наймитами и королевским указом сопроводить демона Блэкфайра в королевскую гавань живым или мертвым. А раз с пергаментом отправили Бриндина, то и конюх бы догадался, какой приказ был отдан на словах. Послушай он сразу советов Эйгара, семеро одни знают, как бы дальше пошла их с Дейроном пляска. Как-то раз Эйгар говорил ему, что рыцарская порядочность однажды погубит Блэкфайра. Но в той жизни демона сдерживали остатки братских чувств и память о том добре, что сделал для него Дейрон, и у Ланнистеров такого счета нет. Им предстоит на своих золотых шкурах познать смысл девиза Таргариенов. Им и многим другим предателям, из-за которых его сестра росла изгнанницей, а он стал королем-наемником. Эйгон-завоеватель объединил королевство воедино не ради подлого оленя, и уж точно не для льва, трусливо рядящегося в чужую шкуру. На железном троне должен восседать дракон, и только дракон. Автарх сидел у самого конца карты, где находился драконий камень, и размышлял над прочитанными вчера ночью книгами. Ему принесли копию с хроник крови и злата, прежде, чем отправляться на главную войну жизни. Он пожелал ознакомиться с предыдущими попытками завоевания Вестероса, и свидетельства, оставленные поколением книжников на службе золотых мечей, дали ему столь необходимую пищу для размышлений. С самым последним восстанием все было ясно. Стареющий, отчаявшийся Игорь и юный мечтатель Димон понадеялись на неопытность и непопулярность короля Эйгона V, попытались воспользоваться падением ненавистного державе Бриндина Риверса. Верили, что пара достойных побед над презираемым королем-крестьянином, и лорды с рыцарями поспешат под истинное знамя. Так пьяницы в трактирах ставят все имущество, в надежде отыграться за все давние неудачи. И, естественно, проигрываются в пух и прах. Эйгон невероятный и его вассалы не стали созывать знамен со всей державы. Им хватило сил лордов королевских земель. В одном единственном сражении все решилось, и, пожалуй, иного исхода быть попросту не могло. Да, Визирис не мог оставаться равнодушным, читая, как Димон отправил раненого Игора на корабль, а сам помчался в обреченную атаку на королевское знамя. Озлобленные старики, подобные Риверсу, и зеленые юноши, моложе самого Димона, скакали на смерть, и от той атаки осталось только предсмертное обращение его потомка. Боги и люди равно презирают королей без корон. Кто хочет жить, пусть спасается, коль может. Кто готов встретить смерть, за мной. Красиво, рыцарственно и печально. Куда больше интерес вызывало третье восстание, оно же последнее, что, на взгляд опытного полководца, имела шансы на успех. Тогда Игорь Риверс и Хигон Блэкфайр подошли к делу куда спокойнее, взвешеннее и умнее, тогда они, пожалуй, были более близки к победе. Флот Блэкфайров, собранный при помощи трех дочерей, нанес неожиданный удар. Стоило деснице Бриндену Риверсу отвлечься на очередное восстание железнорожденных. Стремительный натиск позволил Блэкфайрам захватить драконий камень и прочие острова в узком море, а лорд Адам Виларион привел под знамя черного дракона свои корабли. Совместными усилиями Блэкфайра и Виларионы нанесли поражение королевскому флоту, заблокировали столицу с моря и терроризировали побережье, разрушая торговлю семи королевств. Их план был ясен – довести население, обозленное тяжелой зимой и ненавистным десницей, до массовых выступлений, и убедить лордов перевернуть плащи со знаменами. Что же пошло не так? Много чего. Весной того года лорды и леди семи королевств умирали в великом множестве. И в тех замках, что были на многие сотни лиг удалены от боев, тоже. Лорд Крикхолл, громадный мужчина со здоровьем гиганта, за семь дней выродился в немощного старца и скончался. Леди Хайтауэр, женщина циничная и злая, выбросилась с вершины высокой башни. Лорд Бракин, великолепный наездник, скончался от удара в лоб копытом. Леди Разби, управлявшая всеми делами при младенце-племяннике, выкашляла все легкие. Столь удачные для короны смерти ненадежных лордов и леди волей-неволей наводили на подозрения. Разум Визириса вновь вернулся к тем последним мгновениям его прошлой жизни, что были отравлены Бринденом. Был ли то простой яд, или нечто большее, нечто более зловещее? Став свидетелем возвращения драконов, Визирис уже не мог с былой легкостью отметать домыслы и догадки о зловещей магии. Так или иначе, но ожидаемых массовых восстаний не случилось. Там же, где немногие храбрецы все же поднимали знамя Хигона, вскоре оказывались либо войска Мейкера, либо отряды его сыновей. Что Мейкер, что Ирион, что Игон давили выступления, пусть каждый и на свой лад. Номинальный король, беспомощный книжник Эйрис, им в том никак не мешал. Военные успехи Таргариенов и козни Бриндена сделали свое дело. Король на камне проигрывал королю с книгой в войне на истощение. И тогда Блэкфайрам пришлось действовать решительно. Они взяли сумеречный дол лихим наскоком, и пошли от него маршем на столицу, по пути собирая разбросанные силы лояльных Блэкфайрам лордов в единый кулак. Расчет был рискованным, но многообещающим. Падение королевской гавани в самом деле могло бы переломить ход войны, но это понимали и лоялисты. Объединенное воинство принца Мейкера и лорда Бриндена встретило захватчиков у стен Разби и в жесточайшем сражении победило армию Хигона Блэкфайра. Убийство сдавшегося претендента Ирионом положило конец войне. Дальнейшая история – исчезновение Адама Неверного в подземельях Красного замка, низведение некогда великих Виларионов до тресковых лордов, примирение Мейкера с Бринденом, освобождение Игора на полпути ко стене, уже не касалось Визириса. Он должен учесть чужие ошибки, сделать верные выводы и спланировать все так, чтобы его поход на запад был достоин самого Игона-завоевателя. Слишком многое зависит от него, и он не имеет права на ошибку. Визириса и его сестра имели силы, о которых Хигон Блэкфайр мог только мечтать. Таргариены опирались на богатейшую державу Запада Иссоса, имели в своем распоряжении покоренные земли, могли призвать на битву десятки тысяч опытных, закаленных воинов, на их стороне был грозный Валантийский флот. Казна первой дочери пополнилась контрибуциями и обильной добычей, а контроль над торговыми путями сулил сказочные богатства уже в самом ближайшем будущем. Старая кровь либо запугана, либо вырезана, либо подкуплена золотом и славой, а простонародье вновь обожает своего властителя. А уж два дракона, оседланных и готовых к войне, это поистине королевский, грозный аргумент. За один день они нанесли Браавосу одно из самых тяжелых поражений в его истории. Пока длится передышка, пока пройдут приготовления, пока поход будет готовиться, одни только боги знают, насколько еще вырастут эти звери. Но всеми этими силами требовалось грамотно распорядиться, и посему он должен сперва понять допущенные предшественниками ошибки. Хигон и Игорь потеряли момент, они слишком долго ожидали выступлений своих сторонников. Дали железному трону время опомниться после первого удара, собрать силы, укрепить ряды. Блэкфайр опирались лишь на загаженные чайками скалы в узком море и ненадежных, голодных до золота наемников, собранных с владений трех дочерей. Разграбление сумеречного дола дало Мейкеру в руки прекрасную историю о восточных завоевателях-работорговцах, а долгое бездействие ослабило золотых мечей перед решающей битвой. Наконец, Претенденты и его советники плохо знали своих врагов, недооценили их способности и умения. Затем ту же ошибку повторит и Диемон III, посчитав, что Эйгон Невероятный упадет с железного трона от малейшего дуновения. От размышлений его оторвал голос, раздавшийся со стороны дверей. Таргариен тотчас оторвался взгляд от штормовых земель с их лесами и холмами, и понял, что не ошибся. Голос в самом деле принадлежал сиру Баристану. «Ваша милость», — поклонился убеленный сединами рыцарь, — «надеюсь, я не помешал вам?» «Нет, сир Баристан», — благожелательно кивнул Визирис. «Заходите». В прошедшей войне Селми показал себя как нельзя более достойно. Он не просил почести и не искал легкой наживы, а достойно справлялся с суровыми испытаниями. Прекрасный воин, опытный командир, он делом доказал свою преданность. Кровью смыл позор своей службы узурпатору. О старом рыцаре с уважением отзывались все. И Дарья, и Лорен, и Гейман, и даже Веймонт. Разве что леди Эллин оставалась непримиримой и по-прежнему призывала к осторожности. Но ее идеал рыцарства погиб в летнем замке давным-давно. Ваш приказ исполнен, ваша милость. С этим жестом сир Баристан положил на расписной стол пергамент. Здесь я перечислил всех, кого считаю достойным служить в вашей новой королевской гвардии. Тут есть и черные рыцари, и волонтийцы, и даже бывшие наемники. Знатные и нет, семибожники и огнепоклонники, потомки Валерии и выходцы из трущоб. Самые разные люди, но все верны, отважные и решительны в бою. Семеро лучших указаны первыми, на случай, если вы решите все же вернуться к традициям. Благодарю вас за труды, сир Баристан. Визирис отложил врученное послание в сторону. Этим он займется вечером, уже после того, как вернется с арены. Но я тверд в своем намерении изменить королевскую гвардию, как тверд и в своем желании видеть вас первым лордом, командующим перерожденного ордена. Я сделаю все, чтобы оправдать ваше высокое доверие. Ни года, ни раны, ни пройденные кампании не заставили манеры рыцаря заржаветь. Когда же вы объявите о своем решении людям и богам? Незадолго до того, как мы отправимся в Вестерос. Широким жестом мужчина указал на изображение земли, которую он считал своей. Вы были правы в том, что без гвардейцев королю быть негоже. Но у нас хватает забот и дел, имеющих большую значимость. Нужно закрепить наши завоевания, пополнить запасы, отстроить флот, пополнить ряды наших легионов. Одна лишь подготовка может занять года два. После секундной паузы Автарх продолжил свою мысль. К слову о наших врагах. Сир Баристан, вы долгое время служили вместе со старшим из сыновей лорда Ланнистера и, уверен, хорошо его помните. К моему сожалению, подумайте и скажите, может ли цареубийца стать столь же опасным противником, как его отец? Визирис лишь недавно узнал о смерти старого льва, и эта весть вызвала подлинный праздник среди изгнанников из Вестероса. Мартин веселый язык был нарасхват. Каждому изгнаннику захотелось в волю посмеяться над ненавистным покойником да пожелать тому пекла пожарче. Только леди Эллин не участвовала в этих плясках на костях, и то заставляла мужа, по его словам, напевать ей мотивы каждую ночь. Сам же император прекрасно понимал своих людей и разделял их чувства. Гибель лорда Тайвина Ланнистера была самым чувствительным ударом по Ланнистерам с момента начала войны в Семи Королевствах. Вплоть до того дня король Джоффри и его прихлебатели шли от успеха к успеху. Сейчас же был убит человек, стоявший за их громкими победами и тайными свершениями. Десница, подобный королям, внушавший страх и повиновение множеству людей. Говорят, что Ланнистеры винят в этой смерти Оберина Мартелла. Тут Таргариен был склонен поверить слухам. Этот дарниец имел подобающую репутацию. Оставалось только повторно похвалить себя за предусмотрительный запрет Дейенерис видеться с его дочерьми. Один только великий иной знает, чему он мог их научить. Баристан Селми некогда сказал, что добрый совет обязан быть хорошо обдуманным. И сейчас старик остался верен своему слову. Прошло несколько минут, прежде чем он заговорил. «Нет, ваша милость», — с твердой уверенностью в голосе произнес Селми. «Цареубийца лишен расчетливого ума своего отца, как и его подлой хитрости. Он смертельно опасен с клинком в руках, может достойно вести за собой людей на битву, но править державой, ему плевать на законы, денег считать он не умеет, судить людей иначе как с мечом в руке не любит. Презирает и людей, и богов. Детали дипломатии или тонкости интриг ему чужды, равно и умение выжидать. То скорее возрожденный демон Блэкфайр, но никак не старый лев. Даже хуже. Первый из Блэкфайров был любим народом и рыцарством, а этого лишь боятся и ненавидят. Не без труда Визирис сумел сохранить лицо после замечания сира Баристона, а ведь лорд Рогар Силми, не отрекшийся от Блэкфайров и после поражения на краснотравном поле, был его доверенным советником и преданным военачальником в той, далекой жизни. Правда, что лорд Рогар, пострадавший за его слова о том мерзком кузене шлюхи Мири, что его потомок одинаково ценили правду и давали полезные советы. Есть какое-то извращенное чувство юмора у богов. Кажется, у покойного был брат, Киван Ланнистер, если мне не изменяет память. Да, сир Киван был для своего старшего брата достойным советником и надежным соратником, но он никогда не принимал своих собственных решений. Он – отличный исполнитель, но вот править целой страной едва ли сможет. И, что еще вернее, едва ли ему дадут. О чем вы? Близнецы Ланнистеры слишком долго жили в тени своего всесильного отца. Сейчас они получили возможность из нее выйти, и, я уверен, они ухватятся за этот шанс всеми руками. Станут ли они слушать своего дядю, не умеющего внушать родичам беспрекословное повиновение? В речах сира Баристона в самом деле было здравое зерно. Особенно это верно, если говорить о королеве Серсии. Она одержима властью и тщеславием, но не знает, как эти страсти приложить к делу. Серсия совершенно лишена талантов отца, но желает, чтоб перед ней преклонялись, как перед ним, и добиваться этого она готова любыми средствами. И, судя по последним рассказам, перебил рыцаря его государь, нрав ее сыночка ничуть не лучше. Говорят, что он велел вырезать уже третий замок в штормовых землях вместе со всеми его обитателями. Отважный рыцарь только кивнул головой в молчании. Однако не стоит недооценивать наших врагов, изрек Визирис, указывая на Хайгарден. Лорд Тейвин мертв, но вот дело его живет. Брак с Тиреллами привязал простор с его богатствами и людьми к львам, а враги Ланнистеров ведут отчаянные бои, не имея возможности переломить ход войны. Наш враг по-прежнему многочислен и опасен, и нельзя считать, что со смертью одного льва их могущество тотчас рухнет. В истории Семи Королевств был случай, когда простор и запад объединили силы против драконов, и закончилось это очень плохо для союзников. Тут Визирису оставалось только усмехнуться. Да, но нашим драконам до Балериона, Мероксис и Хагар еще расти и расти, не говоря уж о том, что стрелять в драконов с земли или крепостных стен попроще, чем с корабля посреди моря. Мы не можем быть полностью уверенными, что нам удастся повторить успех, как на пламенном поле. Как бы мне того ни хотелось, разговор о тонкостях воинской стратегии мог бы растянуться на многие часы. Как-никак, сир Баристан был более чем знающим человеком. Преданный, разумный, опытный, он как мало кто иной подходил на роль советника в военных делах. Но вошедший в зал Хейгонардирис своим тонким голоском оповестил императора, что слон готов, и правителя первой дочери ждут на великой арене. Сражения между воинами-рабами всегда пользовались на Востоке огромной популярностью. Мало что может также возбудить пресыщенную публику, как жестокое кровопролитие, за которым можно наблюдать, находясь в полной безопасности. Подобные зрелища зародились еще в Гискарской империи и благополучно пережили ее. Уничтожившие старый Гис валерийцы охотно переняли у побежденных этот вид развлечений. В каждом более-менее крупном городе, где проживали валерийцы, строились арены для этих кровавых состязаний. Что знатные эйпсы, что простые вольноотпущенники с одинаковым удовольствием смотрели, как очередной любимец толпы выпускает кишки своему менее удачливому сопернику, чтобы затем через луну оказаться на его месте. Но битвы между рабами были далеко не единственным доступным развлечением. Не меньшим, а порой и большим уважением среди волонтийцев пользовались состязания, в которых сражались свободные люди. В конце концов, рабы всего лишь выполняют приказы своих надсмотрщиков, и их жизни не представляют особой ценности. Совсем иное дело, когда на арену выходит тот, кто решил выйти на бой по своей собственной воле. Неважно, какие у человека были на то причины, желание заработать немного золота, жажда крови или стремление заполучить свою минуту славы, если он собрал в себе достаточно мужества, чтобы решиться на такое, значит, он достоин того, чтобы толпа пришла посмотреть на то, как он сражается за свою жизнь. Но самыми престижными считались, так называемые, свободные состязания. Их проводили еще в самой старой Валерии лишь в честь особых событий. До свободных состязаний не допускались всякие худородцы, и уже тем более до них не допускались рабы. Эти схватки были уделом знатных воинов и чемпионов, в чьих жилах текла кровь одного из 40 великих домов Фригальда. Участие в состязаниях столь родовитых мужей – разумеется, накладывала свои обязательства, и, в отличие от всех прочих, у свободных состязаний был свой свод правил. Чемпионы всегда сражались один на один, ведь, по мнению драконовластных, лишь в схватке лицом к лицу можно выяснить, кто чего стоит. Выбор оружия и облачения оставался на совести участников. Под запретом были лишь луки, арбалеты, метательное оружие и клинки из валерийской стали. Публика ведь приходила смотреть на битву равных, а не на расправу. К тому же эльксы и гилы слишком ценили валерийскую кровь, чтобы позволять ее лить понапрасну. Ну и последним, неформальным, но довольно строгим обычаем считалось, что победитель должен постараться сохранить жизнь проигравшему. Одолеть врага, не убивая его, считалось проявлением высшего мастерства, доблести и милосердия. Времена, когда в свободных состязаниях старой Валерии сходились драконьи владыки, уже давно прошли. Племя драконовластных практически полностью вымерло, за исключением одного единственного рода, но память об их традициях осталась. Валантис с самого начала своего существования стремился во всем походить на старый Фригольд, даже когда это выглядело лишь нелепым обезьяньим подражанием. Законы, обычаи, архитектура, наука, искусство и политика – все это валантийцы унаследовали от Валерии. Не стали исключением и свободные состязания. В век крови Валантис устраивал их в честь крупных побед на поле боя, вернее, подражал тем старым состязаниям. В мире практически не осталось драконьих владык, и потому теперь до соревнований допускались все доказавшие свое мастерство и умение воины. Большинство из них, конечно же, принадлежало к старокровным, но встречались и исключения. После века крови эта традиция увяла, но память о ней осталась. Визирис был в курсе о всех этих забавах горожан первой дочери, но особого интереса в ней он не находил. Ему куда больше по вкусу были рыцарские турниры «Семь королевств», из которых он неоднократно выходил победителем. Их правила, кодексы традиций были ему по душе, а проливать кровь на потеху жадной до зрелищ толпе пусть этим занимается кто-то другой. Но сегодня был особый случай. Мэйникс Риенигар, Люцерис Ордирис и Шерат Дженелис, трое богатейших старокровных во всем Валантисе, в честь победоносного окончания войны решили возродить свободные состязания и созвать на них лучших воинов из Соса. Сам Автарх был к этой затее равнодушен, но согласился быть на состязаниях почетным гостем и благословить их начинание при условии, что все это будет организовано не за счет казны, а за золото старокровных. Главная арена города находилась в Новом Валантисе, и по такому случаю старокровные не побрезговали явить себя всему миру и выйти за пределы черных стен. Для знати были выделены отдельные ложи, дабы она могла с комфортом наблюдать за представлением и не дышать одним воздухом с рабами, вольноотпущенниками и прочей чернью, что решила поглазеть на лучших людей Валантиса. Следовало признать, что окружению императора удалось проделать большую работу. Мэйникс прекрасно все организовал и даже сделал столь затратное мероприятие прибыльным. На знаковое событие пришли десятки тысяч, из каждого была взята небольшая, но вполне ощутимая плата. Информаторы и глашатай Шир разнесли весть по всему разросшемуся Новому Фригольду и собрали в его столице лучших из лучших. В состязаниях разрешили принять участие даже тем, кто недавно сражался против Валантиса. На арене собрались бойцы из мира, Тираша и даже кое-кто из золотых мечей. Визирис решил, что этим жестом можно будет скрепить единство возрожденной державы и показать, что теперь и валантийцы, и миррийцы, и тирашийцы, и лиссинийцы будут строить будущее сообща. Ну а Люцерис, в свою очередь, щедро делился золотом для воплощения всех замыслов своих коллег и организовал гигантскую ярмарку торговцев из Ити и Кварта. Такого изобилия и празднества город не видел со времен победы над Райнарами, так, по крайней мере, говорили на улицах. Визирис прибыл на великую арену Валантиса в полдень, перед самым началом состязаний. Дейнерис не выказала интереса к происходящему и, сославшись на необходимость заботиться о будущем ребенке, осталась во дворце. В сопровождении черных рыцарей, под приветственный рев толпы, он поднялся в императорскую ложу, в которой его уже ждали организаторы состязаний. От обилия драгоценностей, что в убранстве, что на одеяниях старокровных, у Визириса рябило в глазах. Все кричало о славе, богатстве, величии. «Мы ждали вас, император Нового Фригольда, Автарх первой дочери, и наше ожидание было вознаграждено». Торжественным тоном начал произносить церемониальную формулу Мэйникс. «Наши чемпионы приветствуют вас, и наш народ ждет вас», — продолжил Люцерис. «И мы вручаем будущее свободных состязаний вам и вашей мудрости, зная, что вы распорядитесь им достойно», — завершила обращение Шира. «Благодарю вас за этот праздник. Прошу вас разделить со мной ложу и зрелище». После этих слов с церемониалом было покончено, и визирис с комфортом разместился в роскошном кресле. От нарочитого пафоса некоторых местных традиций мужчине становилось смешно, но валантийцы относились к ним с убийственной серьезностью, и потому было необходимо держать лицо. Рядом с визирисом расположились Мэникс, Шира, Люцерис, а чуть поодаль члены консулата и еще целый ряд влиятельнейших старокровных, что Таргариен счел достойными присутствовать здесь. За спиной автарха тенью замер верный сир Баристан. За пределами императорской ложи, снизу, сверху, по бокам расселось целое море эйксов и гел рангом пониже. Еще дальше расположились гости из новых колоний и земель Валантиса, а также знатные заложники из родни бывших правителей трех шлюх. «На твоем месте, Мэникс, я бы опасался за свою жизнь, когда Виемонт вернется в столицу». С усмешкой обратился автарх к своему Джовинья. «Он тебя голыми руками задушит за то, что он пропустил такое представление. Надеюсь, я смогу его как-нибудь задобрить», — улыбнулся Мэникс. Зная горячий нрав Икса Виемонда, он бы сейчас уже стоял на арене и готовился к хорошей драке. «Тем более я слышал, что среди участников есть несколько его старых знакомых. И о ком идет речь?» — осведомился визирис, глядя на то, как воины выстраиваются на песке арены перед императорской ложей. Несколько бойцов Стрикленда из делегации Золотых Мечей изъявили желание поучаствовать в состязаниях. «Учитывая новые правила, мы не нашли повода им отказать», — пожал плечами Рейнигар. Разговор оборвался, так как глашатай уже известили о том, что чемпионы готовы к борьбе и ждут лишь благословения императора. Визирис поднялся с места и оглядел собравшихся внизу воинов. Вставшие в несколько ровных шеренг чемпионы выглядели довольно внушительно, колоритно и разношерстно. Тут были и валерийцы, и райнары, и загорелые эндалы, и даже парочка литнейцев, в числе которых был Родерик Гигант. Также в их рядах был и Лорен Рейн, решивший попытать свою удачу. Но особого интереса они у Визириса не вызвали, за исключением одной единственной, хорошо знакомой ему женщины, что стояла в передней шеренге. Узнав о том, что старокровные собираются проводить свободные состязания, Эйлинора повестила Визириса, что собирается принять в них непосредственное участие. И эта ее идея отнюдь не вызвала у Таргариена восторга. Визирису отнюдь не улыбалось, чтобы дорогая его сердцу женщина рисковала жизнью и здоровьем просто так, ради развлечения. Но Делиннис продолжала настаивать и приводила довольно логичные аргументы. Эйлинор ссылалась и на то, что правила этих состязаний не поощряют убийство, и что ей самой нужно держать себя в должной форме, дабы и дальше оставаться все той же смертоносной девой от меча, и что рисков в таких поединках намного меньше, чем в самых обыкновенных наемничьих стычках, которых они прошли десятки.